Глава 11. Лида аккуратно кладет ребенка в коляску, проверяет в последний раз комплектность. Бутылочка, сменный памперс, пеленка, если будет тепло, и одеяльце, если похолодает. Шапочки, хлопковая и теплая. Игрушки, обязательно синий мишка. Лида привычно морщится, глядя на уродца. Ну, никуда не денешься, малыш любит его. Как увидел тогда в первый раз в руках у Влада, так и не выпускает с тех пор. Память услужливо подкинула довольную до невозможности небритую физиономию расписного, и Лида, поморщившись еще сильнее досадливо, сунула мишку в протянутые ручки. На часах уже 7:30. Где же его носит? Шум шин подъезжающей машины привычно резанул по нервам. Лида, опять же привычно смирив зашедшееся сердце и даже не гадая уже, сколько еще она вот так будет реагировать на него, открывает дверь за секунду до стука. Да. Влад теперь стучится в ее дом. И дом опять ее. На автомате, уклонившись от массивной лапы, желающей притянуть ее для поцелуя, Лида коротко инструктирует Влада. Он поел, поэтому кормить не раньше, чем через 2 часа. Строго смотрит на склонившегося к коляске мужчину. Не раньше, как бы ни просил. «Да ладно тебе, котенок!» – бубнит Влад, не отрывая взгляда от младенца, тянущего к нему ручки. «Все понятно». «В прошлый раз ты тоже так говорил», — укоряет Лида. «Ладно, пампер здесь, я только что меняла. Если ничего экстренного не случится, должно хватить до моего прихода. Гуляй, пожалуйста, по аллейке, там меньше машин рядом ездит. Я очень прошу, не подпускай к коляске того страшного лысого человека. Я прошлый раз еле успокоила. И вообще...» «Котенок, не перегибай», — Влад, оторвавшись от ребенка, поворачивается, делает шаг к ней. Лида синхронно с ним отступает назад и твердо смотрит в светлые опасные глаза, запрещая себе поддаваться. «Я не перегибаю. Хватит ему стресса. Он так заикой станет раньше, чем говорить начнет». Не выдержав, Лида отворачивается, дает слабину и вздрагивает, когда ощущает его близко, очень близко. Влад дышит ей в макушку, сжимает кулаки, отводя руки, с силой засовывая их в карманы. «Котенок!» Хриплый тихий голос царапает, колени сразу дрожат, сердце колотится бешено и живот тянет. Но Лида находит в себе силы повернуться, твердо посмотреть в глаза. Уже не светлые, тяжелые, темные, давящие. «Ты мне обещал». Дышать трудно, хочется качнуться к нему, дотронуться. До боли в пальцах хочется провести руками по небритой щеке, по груди. Хочется, чтоб прижал к стене, так знакомо привычно впился в шею губами, так тяжело властно подхватил под ягодицы, рванул блузу на груди. Лида привычно гонит от себя эти неуместные желания, списывая на реакцию тела предателя, все еще скучающего по расписному. Приучил он ее все-таки к себе за эти месяцы, что они были вместе. Вот организм реагирует, это пройдет. Влад, скрипнув зубами, отстраняется. Поворачивается к коляске, невольно расплывается в улыбке. Лиде странно видеть его таким. Она вообще очень много нового о нем узнала. Слишком много для того, чтобы жить спокойно. Какие-то вещи, конечно, лучше бы и не знать. Лида, например, не интересовалась, что случилось с Серым. Не спрашивала, не думала. Вычеркнула, словно и не было его. Не было этих 4 дней в ее жизни. Словно сон. Страшный, тянущийся невероятно долго. Но она его и в снах не видела. После того, как Влад на руках вынес ее из того дома, Лида, полежав на всякий случай в больнице, сразу переехала к нему. И попала из одной тюрьмы в другую. Потому что теперь она и шагнуть не могла без контроля. Поликлиника, учеба, магазин. Только с расписным или с несколькими его подручными, страшными мужиками с зоновскими повадками. Лида, забывшая Серого, не забыла свои ощущения, свое осознание в том доме. Она – вещь. Просто вещь. Сейчас она очень ценная вещь. Родит – будет менее ценная. В руках Влада накатывала уже ставшая привычная апатия. Его поцелуи, его ласки не вызывали больше никаких эмоций. Тело, конечно, реагировало. Распалялось, горело, выгибалось. В 4 месяца беременности появилось какое-то особенно острое ощущение плотской жажды. Секса. Именно секса. Бурного, даже грязного. Долгого. Лида несколько раз даже сама проявляла инициативу, удивив и взбудоражив этим Влада до невозможности. Но потом все сошло на нет. Осталось только привычное. Привычные движения, привычные слова. Влад долго ничего не замечал. В своем параноидальном психозе, перебрав по косточкам все ближайшее окружение, он принялся за дальнее. Ну и дела, конечно же, отнимали силы. Вечером он приходил измотанный, а ночью изматывал Лиду, тщательно дозируя силу рук, чтобы не навредить. Лида с ним практически не разговаривала. А зачем вещи говорить? Не целовала сама, покорно подставляла губы, когда ему было надо. Только когда Влад уходил, она становилась прежней. Стояла перед зеркалом, поглаживая животик, разговаривала с ребенком, смеялась, танцевала даже. И радовалась хотя бы тому, что ему теперь ничего не угрожает. Потому что, судя по поведению Влада, ее малыша он будет любить до безумия. И только ради этого можно было терпеть все, что происходило с ней. Это случилось однажды ночью. Влад пришел накануне хмурый и злой, поел, рассеянно погладил ее по животику, мотнул головой в сторону кровати. Лида послушно пошла, разделась, легла. Влад наблюдал за ней, все больше хмурясь. «Тебе ведь плохо со мной, да?» Вопрос прозвучал неожиданно, и Лида замерла. Потом аккуратно села. Стало страшно. Просто озноб пробрал. Зачем спросил? Знает ведь, что соврать она не сумеет. Влад встал, присел рядом на кровать, погладил по голому бедру, забираясь выше. «Ты другая совсем стала. Замороженная. Ты мне точно все рассказала? Может...» Тут он замолчал, отвернувшись, сжимая неосознанно кулак. «Может, он...» Лида замотала головой, легла на бок, ускользая от его руки, подтягивая коленки к груди. Влад наклонился, силой повернул ее лицо за подбородок, заставляя глядеть в глаза. «Ты не бойся, ты скажи, я ничего не сделаю». «Он мне ничего не сделал», — было сложно разлепить губы, выдавить слова, но Лида решилась. Это был первый раз, когда они разговаривали так, спокойно, тихо. Он хотел, но не сделал. Ты знаешь, он меня по-своему тоже любил. Лида слабо улыбнулась. Вот ведь насмешка какая. Неужели ее можно любить только вот так, как вещь, как куклу? Погруженная в свои мысли, она не заметила, как напрягся Влад. Тоже? Лида перевела на него взгляд. Да и ладно, в самом деле, о чем он там думает? Что она любит его безмерно? Да за что? С его появлением у нее не стало жизни. Ей не за что его любить. Не за что. Внезапно разозлившись от своих мыслей, она села на кровати и резко ответила, уже без страха, глядя в заволакиваемые бешенством глаза расписного. Тоже. А ты меня по-другому как-то воспринимаешь? А? Не как куклу, не как постельную игрушку. Теперь вот инкубатор на ножках. Да ты такой же, как и он, разве что не бьешь. И тут же захрипела, вцепившись тонкими пальцами в пятерню расписного, который он сжал ей горло, притиснув к стене. Ты меня с этим утырком сравнила? Все, кто хоть немного знал расписного, обычно после такого тона обсирались и ползком двигались в сторону выхода. Но Лиде деваться было некуда. Она с вызовом смотрела в бешеные, совершенно пустые глаза Влада, уже не пытаясь отодрать его железные пальцы от горла, и смогла просипеть на грани слышимости, прежде чем потерять сознание. Ну вот теперь, как братья-близнецы. Очнулась она от резкого голоса врача, Анны Сергеевны, которая ее наблюдала на дому. Тихая, спокойная женщина, невероятно интеллигентного вида, она ругалась, употребляя такие слова, которые и от пьяного бомжа не услышишь. «Знаешь, Влад, ты все-таки редкостный мудак. И не смотри на меня так. Я твоих гляделок бешеных не боюсь. Сам знаешь, где работать приходилось. Так вот, ты, конечно, можешь продолжать в том же духе, запугивать девочку, обижать, мучить, но тогда забудь о здоровом ребенке. Даже этот ее кратковременный обморок может спровоцировать выкидыш. Как ты можешь, Влад? Я всегда считала тебя разумным. Разумно жестоким. Но то, что ты сейчас творишь, это ни в какие ворота». Она у тебя истощена, нервы не в порядке, возможен посттравматический синдром, зеленая вся ходит, а ты ее еще и душишь. Такое ощущение, что все специально делаешь, чтобы она не смогла доносить. Тетя Ань, Заткнись, дегенерат малолетний. Господи, и связалась я с тобой. Ведь таким хорошим мальчиком был в детстве. В общем так, Владик, либо ты приходишь в себя и делаешь все, чтобы девочка нормально жила, спокойно, без нервов, без слез, и тогда она выносит и родит. Она молодая, сильная, проблем не должно быть со стороны физиологии. Либо я ее просто забираю, положу к себе в стационар и прикажу, чтобы твою рожу похмельную даже на километр не пускали к ней. А если полезешь со своими бугаями, вызову Михалыча из области. Он тебя на 15 суток запрет, чтобы мозги охладились. Ты понял меня? Понял, тетя Ань. Значит так, девочке нужен покой, сон, еда, позитивные впечатления, тишина. Позвонишь мне через неделю, заеду, посмотрю ее. Хлопнула дверь, раздались тяжелые шаги. Лида зажмурилась, не сумев удержаться и тяжело сглотнув. Горло жгло. Ты не спишь, котенок? Кровать прогнулась, Лида скатилась в выемку прямо Владу в руки. Открыла глаза. Влад смотрел спокойно и строго. «Слышала все?» Лида кивнула. «Ты прости меня, котенок». «Прости. Переклинила меня, когда ты меня с этой тварью сравнила». Лида молчала. Говорить было тяжко, она не могла с уверенностью сказать, что сможет выдавить хоть звук из себя. Да и не о чем разговаривать. Анна Сергеевна, конечно, очень серьезная женщина. И при желании могла бы помочь, силой оградить ее от Влада. Но сколько бы это тянулось? Месяц? Два? А потом? «Слушай, что ты хочешь, а? Ну, хочешь, уедем куда-нибудь. Вдвоем. Хер с ним совсем. Бабло есть. Мальдивы ждут». Влад говорил тихо, руки его ласково блуждали по ее телу, уже привычными движениями даря спокойствие. Но Лида знала, что это временное чувство. «Хочешь, чтобы я ушел? Совсем? Хочешь одна? Тебе так легче будет?» Лида, не веря в то, что она реально это делает, кивнула. «Хочу». «Хочешь?» Если бы она не знала Влада, то подумала бы, что у него дрогнул голос. И где-то в глубине светлых острых глаз появилась паника, непонимание, неверие. А затем он сжал губы, встал, отвернулся. «Хорошо, я уеду сейчас и не приду, пока не попросишь. И приставать больше не буду. Обещаю. Ты мне можешь звонить, когда захочешь, если что-то надо будет. Потом поговорим». Он развернулся и вышел из дома, не оглядываясь. Лида неверяще смотрела на дверь, прислушиваясь к заурчавшему на улице мотору. Уехал. Он уехал. Боже мой, надолго ли? Она встала, подошла к окну. Машины не было. Лида пригляделась, но ребят из сопровождения тоже не увидела. Неужели ушел? Правда ушел? Просто так? Она подошла к двери, заперла ее на два замка. Постояла, не зная, что делать дальше. И, внезапно почувствовав дикий голод, отправилась на кухню. Малыш внутри требовал свое. Как ни удивлялась затем Лида, Влад сдержал слово. Первую неделю она тревожно вздрагивала каждый раз, когда слышала шум проезжающей машины. Все ждала, когда дверь откроется и в проеме появится массивная фигура Влада. Но ничего не происходило. Ни на следующей неделе, ни через месяц. На карту Лиды поступали серьезные суммы, которые она могла тратить, как ей вздумается. Раз в несколько дней знакомые страхолюдные мужики приносили полные пакеты продуктов. Заезжала Анна Сергеевна. Влада не было. Он держал слово. И постепенно Лида успокоилась. Перестала вздрагивать по ночам, перестала ожидать чего-то плохого. Ходила на учебу, устроилась на практику в клинику к Анне Сергеевне. Животик рос, малыш начал активно толкаться, и Лида радовалась, осваивая по вечерам искусство вязания пинеток. Перед вторым УЗИ она долго думала, позвонить ли Владу. Захочет ли он сходить с ней посмотреть на малыша? Может, он уже и думать забыл про нее? Может, не стоит ворошить? А то мало ли решит, что она соскучилась, а она не соскучилась совсем, нет, и предпримет какие-нибудь решительные действия или просто опять вернется к старому. Но все-таки позвонила. Влад взял трубку сразу и согласился приехать на УЗИ с ней тоже сразу. На самой процедуре, глядя на монитор, на очертания головки малыша, не проронил ни слова, только смотрел жадно и проводил потом до дома, напросился на чай. Так, словно не было ничего между ними ужасного, словно они отлично общаются и уважают друг друга. Лида, пожалуй, впервые за все время их знакомства не боялась его. Спокойно разговаривала, смеялась даже. И Влад смеялся. Лида показывала корявые пинетки, которые уже связала, объясняла, куда поставят кроватку и комодик. Расписной вел себя совершенно обычно. Спокойно и дружелюбно. Только смотрел по-прежнему темно и жадно. И руки ощутимо напрягал, особенно когда она оказывалась рядом. Так, словно сдерживался. Изо всех сил. Лида подспудно ждала, когда он заговорит о дальнейших планах, и готовилась к этому, но он опять удивил. Просто попрощался и ушел, оставив девушку в полном недоумении. С тех пор так и повелось. Он приезжал, предварительно звоня, предупреждая. Проводил с Лидой несколько часов, водил гулять, ездил с ней по магазинам и больницам, говорил на отвлеченные темы, внимательно слушал про самочувствие, прислонял руку к животу, когда малыш толкался, обсуждал имя и никогда не позволял себе каких-либо действий по отношению к самой Лиде. Не хватал за руки, не пытался поцеловать, не пытался принудить к чему-либо. Лида не верила и все время ждала подвоха. Ну не мог такой человек вот так в одночасье измениться. Не мог просто. Значит, выжидает. Чего? Пока родит, конечно же. А потом по ситуации. Или ее опять заставит жить собой, или ребенка заберет, а ее выкинет. Эти мысли не выветривались из головы, отравляя безоблачное счастье. Лида боялась того, что будет, и боялась разговаривать об этом с расписным. Иногда она ощущала себя монашкой в янтаре. Время застыло, пока все хорошо. А как будет потом? Лида провожает Влада с Артемкой на прогулку, а сама собирается на учебу. У нее сегодня пара, очень важная, нельзя пропускать. Лида быстренько одевается, с удовольствием натягивая купленные еще до беременности узкие джинсы, распускает отросшие ниже лопаток волосы, в которых прибавилось серебра. Смотрит на себя в зеркало, как будто и не рожала. Красивая. Неудивительно, что Влад в последнее время все чаще старается приобнять, стать ближе. Интересно, насколько его выдержки еще хватит? Лида чувствует знакомое томление внизу живота, поправляет бюст, нечаянно касаясь сосков, очень чувствительных, несмотря на кормление грудью. Белье пришлось покупать на 2 размера больше, чем прежде носила. И судя по тому, как у Влада дергается глаз, когда она одевает что-то с вырезом, грудь смотрится более чем хорошо. Лида улыбается себе в зеркале и вспоминает их единственный серьезный разговор в послеродовой палате. Влад присутствовал на родах, помогал, разминал спину, отвлекал, смешил. Иногда Лида задумывается, как бы все проходило, если бы она была одна, и мороз по коже продирает. Он очень сильно помог ей, просто тем, что рядом был. Через 2 дня он навестил ее, взял на руки Артема. И глядя, как ребенок обхватил его палец маленькой ладошкой, предложил прекратить дурить и переехать к нему. Лида помнит этот день. Помнит глаза Влада, когда он это говорил. Его голос. Невозможно серьезный и решительный. Когда расписной так говорит, хочется согласиться. На все. Но Лида смотрела на цветной кулек у него в руках и отрицательно мотала головой. Нет, она не хочет больше так. Не готова. Лида прекрасно осознавала, что Владу ее согласие в общем-то и не нужно. Он просто заберет ее и ребенка из роддома и привезет к себе. И это странно, что спрашивает еще. Но молчать она больше не собиралась. Если он опять поступит так, как считает нужным, наплевав на ее желание, то, по крайней мере, не будет питать иллюзий, что она этому рада и счастлива с ним. «Хорошо», — сказал наконец Влад после длительного молчания. «Хорошо. Я не буду тебя принуждать. Я обещаю. Я подожду». Больше они эту тему не затрагивают. Лиду из роддома привозят в полностью отремонтированный домик, где для Артемки выделена детская, заваленная игрушками и всеми необходимыми принадлежностями. Прогулочная коляска больше похожа на крутой внедорожник. Интересно, исходя из каких параметров выбирал ее Влад? Лида представила, как он идет по магазину для детей, и ей стало невозможно смешно. Как он разговаривал с консультантами? Что обозначал в качестве желаемых опций? Маневренность, скоростные качества, проходимость, чтоб кореша заценили. Удивленное лицо Влада, когда она поинтересовалась этим вопросом, Достойно того, чтобы запечатлеть в цифре. Расписной приезжает каждый день. Хоть ненадолго, но обычно с полудня и до вечера. И с удовольствием оставался бы на ночь, но Лида не приглашает, не позволяет прикоснуться к себе. Хотя спустя 2 месяца после родов организм начинает бунтовать. В основном бунт проявляется в неадекватной реакции на Влада. Лида ловит себя на том, что засматривается на него, когда он играет с Артемкой, разглядывает его сильные руки, так аккуратно держащие ребенка, его непривычно улыбающиеся губы, морщинки от смеха возле глаз, мощный разворот плеч, обманчиво медлительные, как у сильного зверя, движения. В такие моменты он похож и не похож на того пугающего мужчину, что когда-то сидел на ее маленькой кухоньке, занимая все свободное пространство, и Лида не понимает, чего ей хочется. Плюнуть на все и обнять его, или выгнать прочь и забыть. И знает, что рано или поздно придется решать, и боится принять неверное решение.